Во второй половине января 1942 года помещенная в 27 ящиков янтарная комната на трех грузовиках через ворота Альбрехта въехала в Кёнигсбергский замок. Комната попала именно в те руки, в какие она здесь, в Германии, и должна была попасть. Доктор Роде осунулся, похудел, кажется, даже его остроскулое лицо усохло, и поэтому очки казались слишком большими. Две смежные комнаты, подготовленные для монтажа Бернштайн-Циммер, объединенные в одну, зал номер 37, оказались по площади недостаточными для этих янтарных панелей. Поэтому значительная часть панелей и янтарных украшений так и осталась в ящиках. А сколько пришлось заменить деревянных оснований панелей? Это значит подготовка тщательно высушенного дерева, переклейка, перемонтирование янтаря, изготовление смоляных, янтарных по старинным рецептам клеев и специальной тончайшей серебряной фольги, которая подклеивалась под янтарь. И поиск янтаря, именно особенного, нужного, определенного цвета, а в панелях янтарь был самых разнообразных оттенков, от прозрачного, светло-золотистого, до темного, густо-малинового, коричневого. Все ж эти парни из голубой дивизии крепко поработали своими тесаками в гулком пустом зале Екатерининского дворца. «Посылаю вам образцы янтаря, которые вам необходимо подобрать», — пишет Роде в Пальменикен, небольшой поселок на Земландском полуострове, где в глубочайшем карьере на берегу Балтийского моря, в голубой земле, обнаруживается и добывается янтарь. И сам едет туда, и не раз, не два, ходит вдоль длинного конвейера, шлепает ботами по холодным лужам, хлещет ледяная вода, течет, течет широкая лента с голубой землей, мелькают в ней золотистые куски янтаря, мелькают тонкие, заледеневшие, с плохо сгибающимися пальцами детские руки, смутно белеют в полумраке сморщившиеся, белые от холода и недоедания, несчастные детские личики. «Битте, киндер, битте!» — громко говорит Роде, в тоннеле, где промывается голубая земля, все грохочет, лязгает, плещет вода, скрежещут волки, по которым ползет бесконечная лента. Показывает детям кусочки янтаря, вот такого цвета. «Милые дети, я, вот такого цвета, ему нужен Бернштайн. И тот, кто найдет янтарь такого цвета, получит лишнюю порцию похлебки. И айнцукер!» Около тысячи детей, привезенных в Восточную Пруссию из-под Ленинграда, с Украины, из Белоруссии и России, жили в киндерхаусе, бараках, построенных возле карьера. 8 часов дети работали, выбирали своими заледенелыми пальчиками из голубой земли янтарь. 4 часа их обучали немецкому языку. Детям были даны новые немецкие имена. «Дубист Карл, а не Федор», — орал на русского мальчика могучий краснолицый учитель, ветеран Первой мировой войны, побывавший в плену в России и изучивший там русский язык, Ханс Кемпке. «Ферштейн, die kleine russisch Hundlein!» Пустой рукав его куртки был засунут за пояс, в правой руке трость. «Битте, ich bin Karl, ich bin Karl!» Дети умирали от вечного холода и от вечного недоедания, от тоски по родному дому, папе, маме, и очень старались найти янтарь именно того цвета, какой нужен был вертлявому в очках господину, время от времени приезжавшему из Кёнигсберга. Счастливчика не обманывали, давали дополнительную порцию вареной капусты и отпускали в барак с работы на 2 часа раньше. Старайтесь, дети, и вы будете достойно и честно отблагодарены. Работа по монтированию янтарной комнаты шла медленно, но не только техническая сторона дела беспокоила доктора. Очень часто звонил гауляйтер, торопил. Очень часто в замок приезжал обер-бургомистр Кёнигсберга господин доктор Виль, осматривал янтарные изделия, хмурился, ходил по гулкому помещению, тяжко опираясь на трость. «Надо быстрее монтировать панели на стенах, господин Роде, быстрее!» — говорил он перед уходом. «А не то уплывет это янтарное чудо в другие края!» Да, не только технические сложности волновали Альфреда Роде. С того самого момента, как Бернштайн Циммер прибыла в Кёнигсберг, это янтарное чудо, оцененное в 20 миллионов рейхсмарок, будто магнитом тянуло к себе высокопоставленных партийных и государственных, невероятно влиятельных в Германии лиц. Без конца писал жалобы в штаб-квартиру фюрера Альфред Розенберг, у которого Кох сумел утащить янтарную комнату буквально из-под самого носа. «Дорогой Портайнгеносе Кох», — писал Розенберг имперскому комиссару Украины, гауляйтеру Восточной Пруссии, «янтарная комната должна вернуться именно туда, откуда она была вывезена 200 лет назад. Там, в Берлине, это янтарное чудо будет символизировать величие Третьего Рейха. Я говорил на этот счет с фюрером, и фюрер согласен. Поэтому прошу вас, дорогой Портайнгеносе Розенберг», — отвечал ему в Ригу Кох, «янтарная комната должна находиться именно в Кёнигсберге, как символ величия Третьего Рейха, незыблемости его границ. Я говорил об этом с фюрером, и фюрер согласен. Поэтому я прошу вас». Нажимали на Коха военные. Сам Кейтель требовал от Коха, чтобы он переправил янтарную комнату в армейский музей города Бреслау, ведь это добыча военных. Без конца звонил Герман Геринг и обещал расширить самолетосборочные заводы Фоке, Вульф и Юнкерс, если дорогой Портайнгеносе отдаст ему комнату. Но если дорогой Портайнгеносе заупрямится, то... Но что Коху, находящемуся в это время в Ровно, толстяк Герман Геринг? Он выстоял против него и Гиммлера на самой заре своей политической деятельности, в 30-м году. Так что и тот, и другой ему теперь, когда Гитлер уже утвердил его в должности имперского комиссара Москвы и Геббельс-комиссариата Москва? Но все же поторапливаться надо, Роде. И, появляясь в Кёнигсберге, Кох, проведя то или иное совещание в Коричневом доме на Параденплац, отправлялся в замок. «Как дела, Роде? В чем нужна помощь? Торопитесь, Роде! Нужно быстрее собрать Бернштайн-Циммер из этих панелей, чтобы можно было сказать, комната создана. Разве можно будет ее вновь размонтировать?»